видеть сон о сне. Я резко сел в постели и рассмеялся. Это был всего лишь сон. Я ощущал необыкновенный подъем, все чувства были обострены. Невероятно, думал я, до чего реально может быть сон? Но с моим зрением что-то случилось. Оглядываясь по сторонам, я видел все размытым, а дальше 10 футов не видел почти ничего. Комната казалась знакомой. Стены, оштукатуренный потолок, 15 футов на 12, бежевые шторы в коричневую и оранжевую полоску. Я увидел подвешенный под потолком цветной телевизор. Слева от меня кресло с оранжево-красной обивкой под кожу и с подлокотниками из нержавеющей стали. Ковровое покрытие того же оранжево-красного цвета. Теперь я понял, почему предметы выглядели размытыми. Комната была заполнена дымом. Правда, запаха не чувствовалось, мне это показалось странным. И тут я понял окончательно несчастный случай. Я повредил глаза. Но меня это не обескуражило. Облегчение при мысли, что я еще жив, свело на нет возникшее беспокойство. Но сначала самое главное, подумал я. Надо разыскать Энн и сказать ей, что со мной все в порядке, прекратить ее муки. Я спустил ноги с кровати и встал. Прикроватный столик был из металла, покрашен бежевой краской, верх, как в нашей кухне, пластиковый. Скажу по буквам «Формайка». Я увидел нишу с раковиной. Знаешь, краны напомнили мне головки клюшек для гольфа. Над раковиной висело зеркало. У меня перед глазами был туман, и я не увидел своего отражения. Я хотел подойти к раковине, но должен был остановиться, потому что вошла медсестра. Она шла прямо ко мне, и я отступил в сторону. Она даже не посмотрела на меня, а лишь охнула и поспешила к кровати. Там лежал мужчина с разинутым ртом и пепельно-бледной кожей. Он был сильно перебинтован, и к его телу тянулись многочисленные трубочки. Я с удивлением обернулся, когда медсестра выбежала из комнаты. Я не расслышал, что именно она прокричала. Я подошел к мужчине поближе и понял, что он, вероятно, мертв. Странно, почему же кто-то оказался в моей постели? Что это за больница, в которую укладывают в одну кровать 2 пациентов? Странно. Я наклонился, чтобы рассмотреть его. Его лицо очень напоминало мое. Я покачал головой, это невозможно. Я взглянул на его левую руку. На пальце было в точности такое же обручальное кольцо, что и у меня. Как это возможно? В желудке появилось ощущение болезненного холода. Я попытался стянуть с лежащего тела простыню, но не смог. У меня почему-то пропало осязание. Я продолжал свои попытки, пока не увидел, что мои пальцы проходят сквозь простыню. И я с отвращением отдернул руку. «Нет, это не я», — сказал я себе. «Как такое может быть, раз я все еще жив? У меня даже болело тело, подтверждение того, что я жив». Когда в комнату вбежали 2 врача, я резко повернулся, отступив назад, чтобы дать им подойти к телу. Один из них начал делать мужчине искусственное дыхание, рот в рот, другой держал шприц для поднож, по буквам, подкожных инъекций, верно. Я смотрел, как он вводит иглу в плоть мужчины. Потом вбежала медсестра, толкая перед собой какую-то установку на колесиках. Один из врачей прижал к голой груди человека 2 толстых металлических стержня, и тот задергался. Теперь я знал, что между этим мужчиной и мной нет ничего общего, поскольку я ничего не почувствовал. Их усилия ни к чему не привели, бедняга был мертв. Плохо, — подумал я, — его семья будет горевать. Это навело меня на мысль об Энн и детях. Я должен их найти и ободрить. Особенно Энн. Я знал, в каком ужасе она пребывает, моя бедная и милая Энн. Я повернулся и направился в сторону двери. Справа была ванная комната. Заглянув в нее, я увидел туалет, выключатель, а также красную лампочку и кнопку с нанесенными под ней словами «вызов персонала». Выйдя в коридор, я сразу узнал это место. Да, разумеется. Карточка в моем бумажнике предписывала доставить меня сюда при несчастном случае. Госпиталь Motion Picture. Вудланд-Хиллз. Я остановился и попытался осмыслить происходящее. Произошел несчастный случай. Меня доставили сюда. Тогда почему я не в постели? Но я же был в постели, в той самой, в которой лежал теперь мертвец, человек, очень похожий на меня. Всему этому должно найтись какое-то объяснение, но я никак не мог его найти. У меня в мыслях не было ясности. Наконец ответ нашелся, я не был уверен, что он правильный, но ничего другого на ум не приходило, мне пришлось его принять, по крайней мере, в тот момент. Меня оперировали под анестезией. Все происходит у меня в голове. Ответ должен быть таким. Все остальное не имело смысла. И что теперь, думал я? Несмотря на душевные страдания от происходящего, надо было улыбаться. Если все происходило в моей голове, разве не мог я все контролировать? Правильно, подумал я. Я сделаю именно то, что намеревался. А намеревался я найти Энн. Подумав об этом, я увидел другого врача, который бежал по коридору мне навстречу. Мне захотелось его остановить, но моя протянутая рука прошла сквозь его плечо. «Неважно», — сказал я себе. «По существу это мне снится. Во сне могут происходить любые странности». Я пошел по коридору. Проходя мимо какой-то комнаты, я увидел зеленую табличку с надписью белыми буквами «Не курить, используется кислород». «Необычный сон», — подумал я. «Мне никогда раньше не удавалось читать во сне. Когда я пытался, буквы сливались, а эта надпись была вполне различимой, хотя и несколько размытой. Разумеется, это не совсем сон, — говорил я себе, пытаясь найти ему объяснение. Быть под наркозом — не то же самое, что спать. Я кивнул, соглашаясь с этим объяснением, и продолжал идти дальше. Энн должна быть в комнате ожидания. Я мысленно убеждал ее не волноваться, успокаивал. Ее страдания воспринимались мною как собственные. Проходя мимо сестринского поста, я слышал разговор медсестер, но не пытался с ними заговорить, ведь все происходило у меня в голове. Приходилось с этим примириться и принять правила. Ладно, может, это и не сон, но проще было считать происходящее сном. Пусть сон под наркозом. «Подожди», — сказал я себе, останавливаясь, — «сон это или нет? Нельзя разгуливать в больничной пижаме». Я окинул себя взглядом и с удивлением увидел одежду, которая была на мне во время несчастного случая. «Где же кровь?» — спрашивал я себя. На миг я увидел себя самого без сознания, истекающего кровью в момент катастрофы. И тут я возьми... Нет, прошу прощения за нетерпение, возликовал. Почему? Потому что, несмотря на замедленное соображение, пришел к одному выводу. Я никак не мог быть тем человеком в кровати. Он был в больничной пижаме, перебинтованный, с подведенными трубками, а я одет без бинтов и могу перемещаться. Ничего общего. Ко мне приближался мужчина в уличной одежде. Я ожидал, что он пройдет мимо меня. Вместо этого он, к моему изумлению, останавливая меня, положил руку мне на плечо. Я чувствовал каждый его палец, надавливающий на кожу. — Ты еще не знаешь, что случилось? — спросил он. — Случилось? — Да, — он кивнул. — Ты умер. Я с отвращением посмотрел на него. «Это абсурд», — сказал я. «Это правда. Если бы я умер, то не мог бы размышлять», — заявил я, — «и не мог бы с вами разговаривать». «Тут все по-другому», — настаивал он. «Умер тот пациент в палате, а не я», — возразил я. «Я сейчас под наркозом, и меня оперируют. В сущности, я сплю». Я был доволен своими умозаключениями. «Нет, Крис», — сказал он, — «у меня мороз пошел по коже. Откуда он знает мое имя?» Я стал пристально в него всматриваться. «Я что, его знаю? И поэтому он появился в моем сне?» «Нет, вовсе нет. Я испытывал к нему неприязнь. Во всяком случае, я подумал, несмотря на досаду, эта мысль вызвала у меня улыбку, что это мой и только мой сон, и появившийся человек не имеет к нему никакого отношения. Идите и разыщите свой сон», — сказал я, испытывая удовлетворение от своей остроумной реплики. «Если не веришь мне, Крис, — сказал он мне, — посмотри в комнате ожидания. Там твоя жена и дети, им еще не сообщили, что ты умер». «Постойте минутку, постойте!» Я стал тыкать в него пальцем. «Это вы сказали, чтобы я не противился, не так ли?» Он хотел было ответить, но я был так разъярен, что не дал ему говорить. «Я устал от вас и от этого дурацкого места», — сказал я. «Я иду домой». В тот же миг что-то сорвало меня с места. Ощущение было такое, словно мое тело заключили в металлический кожух, и его притянул к себе находящийся на удалении магнит. Я пронесся по воздуху так быстро, что не успел ничего увидеть и услышать. Все кончилось так же неожиданно, как началось. Я стоял в тумане, осматриваясь по сторонам, но нигде ничего не видя. В конце концов я решил, что надо что-то делать, и пошел, медленно перемещаясь во мгле. Там и сям, казалось, мелькали силуэты людей. Правда, когда я пытался их рассмотреть, они расплывались. Я едва не окликнул одного из них, но потом передумал. Хозяином этого сна был я. Нельзя позволить ему меня одолеть. Я попытался отвлечься, представив себе, что я опять в Лондоне. Помнишь, как я туда ездил в 1957-м, чтобы написать сценарий? Стоял ноябрь, и я не единожды попадал в туманы вроде этого. Настоящий гороховый суп. Правда, этот туман был даже гуще. Мне казалось, я нахожусь под водой, ощущая повсюду сырость. Наконец я разглядел сквозь туман наш дом. Эта картина успокоила меня по двум причинам. Ну, во-первых, сам вид. Во-вторых, то, что я добрался туда так быстро. Такое могло случиться только во сне. На меня неожиданно нашло вдохновение. Я тебе уже говорил о том, как болело мое тело. Несмотря на то, что это был сон, я все же ощущал боль. Итак, я сказал себе, что поскольку боль порождена сном, не обязательно ее испытывать. Роберт, при этой мысли боль прошла. Ее сменили чувства облегчения и удовольствия. Разве это не доказательство того, что все происходило во сне? Тогда я вспомнил, как, сидя недавно на больничной койке, я рассмеялся при мысли о том, что все это сон. Это и был именно сон, точка. И вот я, без всякого перемещения, оказался в прихожей нашей квартиры. Сон, подумал я и с удовлетворением кивнул. Я оглянулся вокруг. Перед глазами по-прежнему все расплывалось. «Подожди», — размышлял я, — «тебе удалось ослабить боль?» Почему бы не исправить зрение? Но ничего не произошло, все, что было дальше 10 футов, скрывалось за какой-то пеленой. Я повернулся на клацающий звук когтей по кухонному полу. В прихожую вбежала Джинджер, ну, ты ведь помнишь, это наша немецкая овчарка. Увидев меня, она принялась скакать от радости. Я назвал собаку по имени, радуясь, что вижу ее. Наклонившись, я стал гладить ее по голове и увидел, что моя рука глубоко уходит в ее череп. С визгом отскочив, она в ужасе помчалась прочь с плотно прижатыми к голове ушами и стоящей дыбом шерстью, а по дороге сильно ударилась о дверной косяк. «Джинджер!» — позвал я, отгоняя от себя страх. «Иди сюда!» «Ну почему она так глупо себя ведет?» Я пошел за ней и увидел, что она, обезумев, скользит по кухонному полу, пытаясь убежать. «Джинджер!» — закричал я. Я готов был на нее разозлиться, но она была так напугана, что я не смог. Она пробежала через гостиную и нырнула под щиток собачьей дверцы. Я хотел пойти за ней, но потом передумал. Нельзя было позволить ввести себя в заблуждение этому сну, каким бы безумным он ни казался. Я повернулся и позвал Энн. Никто не ответил на мой зов. Осмотрев кухню, я увидел, что включена кофеварка, горели 2 красные лампочки. Стеклянный кофейник на подложке был почти пуст. Я выдавил из себя улыбку. «Как всегда», — подумал я. Через несколько мгновений дом пропитается вонью жженого кофе. Я в рассеянности потянулся, чтобы выдернуть вилку. Моя рука прошла через провод, и я весь сжался, но потом заставил себя улыбнуться. «Во сне всегда все делаешь не так», — напомнил я себе. Я стал обследовать дом. Наша спальня и ванная, комнаты Йена и Мэри, их общая ванная комната, комната Ричарда. Я не обращал внимания на туман перед глазами, я решил, что это не важно. Что я был не в состоянии проигнорировать, так это возрастающую вялость. Сон это был или нет, но мое тело казалось мне оцепеневшим. Я вернулся в нашу спальню и сел на свою сторону кровати. Мне стало немного не по себе, потому что кровать подо мной не продавилась, а матрас был водяным. «Брось», — сказал я себе, — «сон есть сон, а не безумный, вот и все». Я взглянул на радиоприемник с часами, наклонившись поближе, чтобы рассмотреть стрелки и цифры 6:53. Я бросил взгляд через стеклянную дверь, снаружи брезжил свет. И все же, как могло быть утро, если дом пустой? В это время все мои должны были бы спать. «Неважно», — сказал я себе, тщетно пытаясь сложить все в уме, — «тебя оперируют. Это лишь сон. Энн с детьми сейчас в больнице ждут». Меня вдруг смутила еще одна вещь. Я действительно был в больнице? Или это тоже было частью сна? Может, несчастного случая вовсе не было? Так много разных вариантов, каждый из которых влияет на следующий. Вот если бы голова моя прояснилась, но я плохо соображал. Словно выпил спиртного или принял успокоительное, я лег на постель и закрыл глаза. Это было единственное, что мне оставалось делать, я это понимал. Скоро я проснусь и узнаю правду. Находился ли я в больнице под наркозом или видел сон в своей постели. Я надеялся на последнее, потому что в этом случае я должен был проснуться и увидеть лежащую рядом Энн и рассказать ей, какой дурацкий сон мне приснился. Держать в объятиях ее теплое родное тело и нежно целовать, со смехом рассказывая о том, до чего это странно, видеть сон о сне».